Там за деревней Марьино, где я с тобой гулял, как зарево, как марево, пылает Краснодар, пылает, разгорается, как первая любовь, а гармонист старается забыть. Вечерняя ленточка погаснет за рекой, любовь, как ледолеточка, расстанется со мной. Гармонь печаль залетная, гитаре подпоет, и песенка народная вновь за душу возьмет. Зацветает Краснодал, Краснодал, Краснодал, я тебя напрасно ждал, все вздыхал, все страдал. Там за деревней Марьино.